Примечание главе 14. Солдат в красных мундирах. Такой цвет формы был принят в английской армии в 18-19 веках. Английская королевская гвардия сохраняет красный парадный мундир при несении дворцовой службы до настоящего времени. Вар, верни мне мои легионы, согласно сообщению римского историка и писателя Гая Светония Транквилла, годы жизни около 70-го, около 140-го, горестный возглас императора Августа при получении известия о разгроме в Тевтобурском лесу, смотрите примечание к части 1, главе 23, стало крылатым выражением. Конец примечаний, главе 14.